Извергнув все это из недр своей алчущей справедливости души, Букин вынул из карманов побелевшее от напряжения кулаки и сел на место. В зале воцарилась полная тишина, и лишь слышался шорох, передаваемый из рук в руки газеты. Когда измятые известия дошли до меня, я прочитал отчеркнутое красным фломастером малюсенькое извещение о том, что заместитель председателя Всесоюзного комитета информатики имя РЭК освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Пиковский, конечно же, уловил движение в зале, заметил газету, открыто улыбнулся и сказал, что товарищ Букин напрасно волнуется. Со следующего месяца все путевки будут распределяться гласно на собраниях. «А почему со следующего?» — взвился Букин. «Вы сколько раз в этом году за рубеж выезжали?» «Ну, 4», — вздохнул Пиковский и сделал скучное лицо. «Нет, 5», — поправил кто-то из зала. «Да, действительно. Я забыл про Болгарию», — согласился он, немного смущенный такой широкой осведомленностью своих подчиненных. 5! По всем правилам ораторского искусства подхватил неугомонный Букин. 5! А вот... Он пошарил глазами по залу. А вот ты! Его лицо напряглось в поиске. А вот ты, Гуманков! Ты хоть раз в жизни выезжал за рубеж? Я? Переспросил я. Да, ты! Почему он выбрал именно меня? Ведь в зале сидели почти 200 советских граждан, никогда не пересекавших государственную границу СССР. Может быть, он выхватил меня, потому что в тот день я был при ярко-зеленом галстуке, который где-то оторвала добычливая супруга моя Вера Геннадьевна. «Он тебя освежает», — отводя взгляд, диагностировала она. Эту хитрость, включать в мою одежду элементы, специально призванные отпугивать других женщин, я разгадал давно. Сорочка с жёваным воротничком, брюки с двойной стрелкой, куцые носочки, а в том памятном случае, как вы сами понимаете, галстук цвета взбесившегося хамелеона. Итак, на вопрос вошедшего в раж Букина я скорбно сообщил, что за рубежами Отечества не бывал ни разу. «Ни разу!» – зловещим эхом повторил Букин. «Гуманков – лучший программист! Ни разу! Где социальная справедливость?» «Неужели ни разу?» — огорчился Пиковский и приветливо кивнул мне головой. «Но ничего не поделаешь. Документы ушли на оформление. Я сожалею». «Товарищи!» — закричал Букин. «Неужели мы допустим, что Пиковский поехал в 6-й раз, а Гуманков...» «Не допустим!» — взревел зал. «Гуманков! Гуманков! Гуманков!» Я подумал, что именно так некогда поднимали людей на баррикады. Моя фамилия неожиданно превратилась в лозунг, знамя, призыв, наподобие «Мир хижинам, война дворцам», в результате чего одинаково хреново пришлось и дворцам, и хижинам. «Голосуем!» — скомандовал Букин, полностью узурпировавший властью президиума во главе с оцепеневшим от неожиданности директором ВЦ. Впрочем, возможно, это была и обычная старческая прострация. Все-таки 70 годков — не подарочек. «Вы не успеете оформить Гуманкова», — вяло возразил Пиковский. «Не поедет никто». «Пусть лучше никто, чем вы», — парировал Букин. «Кто за Гуманкова?» Как говорится, взметнулся лес рук. Единогласно. Букин смотрел на меня с торжеством, Пиковский с тоской, смысл которой стал мне ясен лишь позже. «А кто едет по второй путевке?» Вдруг послышался из зала голос, полный надежды на еще одно чудо. «Муравина», — ответил председатель правкома. «Кто такая? Не знаем». «Она работает в филиале. Отличный программист, активная общественница, к тому же мать-одиночка». На мать-одиночку рука не поднялась ни у кого.